Ледяная буря наконец миновала, тучи и туман быстро откатывались, словно кто-то сворачивал театральные декорации, и над обледенелыми лесами снова засияло солнце. Покрытые льдом склоны холмов и дороги постепенно очистили от упавших высоковольтных опор, столбов, деревьев, сучьев. Вскоре вернулась обычная зима с ее метелями и температурой ниже минус 30. Обитатели Алгонкин-Бэй кутались в зимние куртки с капюшоном, а дома включали отопление на полную, как только в дома снова дали тепло. Весна в этом году наступила рано. Как обычно, многие заключали пари, когда на озере Неписинг вскроется лед, но не угадал никто. К середине апреля растаяли последние белые островки. А к маю о зиме напоминало лишь одно. В нижнем конце Брэдли-стрит, там, где она огибает гряду невысоких холмов, окружающих озеро Неписинг с севера, есть место, куда алгонкинские снеговозы сбрасывают свой груз. К концу сезона здесь образуется гора с плоской вершиной, состоящая из слежавшегося снега. Ее склоны черны от гравия, соли и разного рода мусора, а внутри она украшена белыми ледяными кристаллами. Эта рукотворная гора настолько плотна, что не тает до середины июля. Кардинал и Кэтрин видели ее с озера. Куски льда на горе ярко блестели, почки на березах и тополях, растущих на берегу, были изумрудно-зеленые. Еще какие-то деревья, глядя с воды, кардинал не мог их опознать, сияли белыми цветками. Солнце грело лицо и руки, но пронизывающий ветер забирался под ветровки, и канадский флаг на корме весело хлопал. Эту фибергласовую лодку с подвесным мотором отец кардинала купил, когда сын еще учился в школе. На ней стоял мотор Эвенрут мощностью 35 лошадиных сил, так что ее кильваторная струя вряд ли могла бы перевернуть даже идущие следом каноэ. Однако озеро Неписинг можно было на этой моторке пересечь почти мгновенно. Несмотря на то, что после Великих озер это самое большое озеро в Онтарио, оно при этом и самое мелкое — 12 метров в самых глубоких местах. Даже легкий ветерок, подобный тому, который дул в лицо кардиналу в это майское утро, мог породить серьезную зыбь. Волны шлепались и бились о лодку. Они начали свой путь от пристани Вест-Феррис и медленно поплыли мимо города. Собор сиял белизной, ветровые стекла автомобилей вспыхивали бликами солнца, как зеркала. Бегуны в цветных одеяниях парами трусили по берегу. «Посмотри на бедные деревья», — показала Кэтрин. У многих кленов и тополей верхушки были спилены. Это пришлось сделать после того, как ледяная буря расщепила стволы и сломала сучья. Пройдут годы, прежде чем деревья обретут естественные очертания. «А я смотрю на здания», — откликнулся кардинал. «Вот они там, там и вон там», — он указал на красные кирпичи Твикенхема, белую башню Балмурала. Отсюда даже виден был главный корпус лыжного клуба «Хайлендс». «Всеми владеет Поль Ларош, человек, который не должен был вообще ходить по земле. Он больше по ней не ходит, по крайней мере, в Алгонкин-Бэй. И мы не смогли проследить, куда он сбежал. Видимо, куда-то во Францию. Значит, ты можешь считать это частичной победой? Он бросил все, что построил тут за долгие годы». «Да, это уже кое-что», — признал кардинал, — «но я бы не считал это победой». Он поставил лодку носом по ветру, чтобы поберечь мотор, и поплыл прочь от города.